Таким образом, по оккультному учению, речь развелась в следующем порядке. Первое. Односложная речь. Принадлежавшая первым почти вполне развитым существам в конце третьей коренной расы, расы золотого цвета, желтолицых людей, после разделения полов и полного пробуждения их разума. До этого они сообщались посредством того, что теперь называлось бы передачей мысли, хотя за исключением расы, называемой сынами воли и йоги, первой, в которую воплотились сыны мудрости, мысль как таковая была очень слабо развита в нарождающемся физическом человеке и никогда не поднималась выше низкого земного уровня. Их физические тела принадлежали земле, но их монады пребывали еще вполне на высшем плане. Язык не мог достаточно развиться до полного приобретения ими и развития их познавательных способностей. Этот односложный язык был, так сказать, отцом односложных языков, смешанных с резкими согласными, все еще в употреблении среди желтых рас, известных антропологам. Примечание. Желтые расы настоящего времени являются, однако, потомками ранних ветвей четвертой расы. Что касается до третьей, то ее единственные чистые и прямые потомки представлены частично, как мы уже указывали, некоторую частью выродившихся австралийцев. Австралийцев, отдаленные предки которых принадлежали к одному из подразделений седьмой субрасы третьей расы, тогда как остальные имеют смешанное происхождение от лемура-атлантов. С тех пор они совершенно изменились как в отношении роста, так и умственных способностей. Конец примечания. Второе. Агглютинативная речь. Эти лингвистические характерные особенности развились в агглютинативные языки. На последних говорили некоторые расы атлантов, тогда как другие родственные группы четвертой расы сохраняли основной язык. И так как языки имеют свою циклическую эволюцию, свое детство, чистоту, рост, падение в материю, примесь других языков, зрелость, дряхлость и, наконец, смерть, то и примитивный язык наиболее цивилизованных рас атлантов, тот язык, который упоминается как ракшаси-бхаша в старых санскритских трудах, выродился и почти что вымер. Тогда как сливки четвертой расы, устремляясь все более и более к вершине физической и разумной эволюции, оставили таким образом в наследство нарождавшейся пятой арийской расе инфлекционные, высокоразвитые языки, агглютинативная речь выродилась и осталась как отрывочное, окаменевшее наречие, теперь рассеянное и почти что ограниченное туземными племенами Америки. Третье. Инфлекционная речь. Корень санскрита, весьма ошибочно названный учеными старшей сестрой греческого языка, вместо его матери, был первым языком, теперь же он тайный язык, посвященных пятой расы. Семитические языки являются незаконно рожденными потомками первых фонетических искажений старших отпрысков раннего санскрита. Оккультная доктрина не признает такого деления, как арийцы и семиты, и даже туранцев принимает с величайшей сдержанностью. Семиты, особенно арабы, суть – позднейшие арийцы, выродившиеся духовно и усовершенствовавшиеся в материальности. К этим принадлежат все евреи и арабы. Первое является племенем, происшедшим от Чандала Индии, от отверженных, причем многие среди них были экс-браминами, искавшими прибежище в Халдее, в Синде, Иарии, Иране, и на самом деле были рождены от своего отца Абрам, не брамин, около 8000 лет до Рождества Христова. Последние же арабы являются потомками тех арийцев, которые не пожелали идти в Индию во время рассеяния народности. Некоторые из них остались в пограничных с нею землях в Афганистане, в Кабуле и вдоль реки Амударьи, тогда как другие проникли и захватили Аравию. Но это было, когда Африка уже поднялась как материк. Пока что мы должны проследить как можно ближе, насколько позволяет ограниченное пространство, постепенную эволюцию видов, ставших теперь действительно человеческими. Мы должны искать причину происхождения антропоидов во внезапной приостановке в эволюции некоторых субрас, в их насильственном и грубом уклонении по чисто животной линии в силу искусственного скрещивания совершенно аналогичного прививки, которую мы сейчас научились применять к растительному и животному царству. Как мы видим, владыки мудрости не воплотились в этих рыжеволосых и волосатых чудовищ, порождений противоестественного совокупления между людьми и животными. Таким образом, через длинный ряд превращений, вследствие противоестественного скрещивания, противоестественного подбора, с течением времени народились низшие представители человечества, тогда как дальнейшая животность и плоды их первых животных попыток к размножению породили виды, развившиеся в позднейшие века в млекопитающих, человекообразных обезьян. Примечание. Комментарии объясняют, что антропоидные обезьяны являются единственным видом среди животных, который постепенно и с каждым поколением и разновидностью все более и более склонялся вернуться к первоначальному типу своего мужского предка – темного гигантского лемурийца и атланта. Конец примечания. Что же касается доразделения полов, то оно не произошло внезапно, как это можно думать. Природа не спешит во всех трудах своих.